Если карта верна, то сейчас враги должны сделать крюк, а я двинусь им наперерез. Сейчас важно не спалиться самому, и надо чего-то делать с амулетами бандитов. Толковая защита спокойно отразит автоматную очередь. По идее, плотная стена огня пробьет что угодно, только кто позволит долго палить в нужную цель. Противник опытен, хорошо подготовленный сразу ответит на нападение. Значит, остается вариант с магической миной, которую я тащу в рюкзаке. Большая часть группы примет осколки на себя, а остальные пострадают от звукового удара. Вроде успеваю, мина установлена, и пора уходить. Быстро заметаю следы, пригладив траву с кустарником. Далее отползаю спиной, выравнивая задетые растения. Теперь только ждать и молиться Эру и Луватару, и уже плевать на артефакт. Мне нужна голова Чинга, и плевать на дополнительные призы. Глава 13. Противник шел грамотно, но чувствовалась в его действиях нервозность. По джунглям особо не набегаешься. Здесь тяжело даже мне, обладателю специфического организма. Духота, влажность и отсутствие нормальной тропы влияют на движение. Не сказать, что я особо запыхался, но изрядно взмок. Пару раз чувствительно приложился о кусты и чуть не вывихнул ногу, наступив на ямку. А эльфы, лесные хищники, кто не знает, именно здесь наша среда обитания. Человек уже гораздо сложнее. Бандиты излишне спешили, что больше напоминало бегство. Двигались они плотной группой, без передового охранения и арьергарда. Просто хорошо вооруженная группа из 6 разумных. Марк ошибся, не заметив одного бойца, либо тот ждал босса чуть дальше по тропе. По большому счету мне все равно, сколько человек убивать, сука. Все-таки среди людей Чинга оказался нюхач, то есть боец, умеющий распознавать магические ловушки, либо сработал артефакт. Оно и не мудрено, ребята ходили в аномалию и хорошо подготовились. Но это не важно, моя мина направленного взрыва. А бандиты подошли слишком близко. Жму на кнопку и прижимаюсь к земле, уж слишком близко я расположился. Бахнуло не так сильно, как при обычном заряде, но процесс продолжался неприятным визгом, ударившим по ушам. Это такая дополнительная фенечка, вводящее живое существо в ступор. Даже меня она ненадолго парализовала. Вскакиваю на ноги и бегу к месту взрыва. Быстро осматриваю картину произошедшего и мысленно матерюсь. Вскидываю автомат, делаю 3 короткие очереди по лежащим врагам и ухожу в сторону. Ответные выстрелы раздались именно оттуда, как я и предполагал. Значит, босс составил одного из бойцов для прикрытия своего отхода. И ведь как четко товарищ среагировал. Ченг вызывает все больше уважения и одновременно повышается желание его убить. Опасный человек, но не для меня, тем более в джунглях. Закидываю автомат за спину и достаю мачете. Сейчас это оптимальный вариант. Надо учитывать, что подобные соперники обвешаны очень мощными амулетами. Даже взрыв мины в упор снес только 3, и только ранил, поэтому срочно пришлось им помогать. Прислушиваюсь и улавливаю на удивление спокойное дыхание противника. Наш участок джунглей начал потихоньку оживать, и с ними вернулись привычные звуки, вроде крика птиц с жужжанием насекомых. Но я умею вычленять главное. Осторожно отползаю назад и делаю небольшой круг, заходя к хауханцу справа, откуда он меня точно не ждет. А он хорош. Боец занял правильную позицию, еще и замаскировался грамотно. Только я шел на звук дыхания и сердцебиения, на которые удалось настроиться. Не давая противнику шанса, включаю скоростной режим и бесшумно оказываюсь рядом. Но азиат заметил нападение, попытавшись уйти, но было поздно. Прямо день сплошных удивлений. Или я слишком полагаюсь на свою исключительность и расслабился. Будь у мужика пара секунд, и кое-кто мог получить очередь в живот. Вытираю мачете о штаны трупа, а затем быстро его обыскиваю. Ничего ценного, кроме интересного ножика. Забрасываю трофей в рюкзак и приступаю к главной части шоу – охота. Что может быть прекраснее? Парочка бандитов умудрилась уйти достаточно далеко, еще и держала маршрут. Так даже интереснее. Лучше снова двигаться наперерез, а то есть подозрение, что ребята могли установить парочку сюрпризов, если идти по их следам. Мысленно прокручиваю маршрут и одновременно вхожу в боевой режим. Вперед. В этот раз пришлось бежать не так много, ведь беглецы вынуждены были сделать крюк. Вот я и настиг их минут через 5. Решаю не мудрить и залезаю на дерево. Несмотря на опасность, человек редко смотрит вверх. Здесь нужны длительные тренировки и опыт реальных боев в джунглях. Поэтому мне удалось даже рассмотреть 2-го китайца. Как я и ожидал, им оказался заместитель Чинга, мистер Ву. Глава обезьян потащил в рейд боевое крыло своей организации, что к лучшему. Лучше оставить их гнить в камбоджийских джунглях, а с финансистами и прочими манагерами мы договоримся. Далее события напоминали дешевый американский фильм. Это когда группа беглецов или каких-нибудь солдат залезают в лютую жопу, но ведут себя как конченые кретины. Наверх они точно не смотрят. Только мои клиенты не разбегались и шли друг за другом. Спускаюсь за хауханцами и бью по духу мистера Ву. Тело зама не успело упасть, как я уже оказался рядом с Чингом. Сбиваю его с ног и быстро связываю руки за спиной. Обезьяна попытался дернуться, поэтому пришлось немного приложить его по голове, предварительно сняв каску. А вот и заветный кофр. Судя по всему, замок зачарован или на нем висит какая-нибудь магическая ловушка. Но для нулевки это не преграда. Открываю сумку с некоторой долей волнения. Нет, я знал, что китайцы и другие азиатские народы – психи. Но не настолько же. В мешочке, сшитом из эльфийского шелка, который защищал получше иного металла, лежал член. Ага, самый настоящий хер, вырезанный из цельного куска нефрита. Странно, что меня сразу не насторожило название артефакта. Ведь можно было догадаться, что нефритовым стержнем Абыкова не назовут. Не знаешь, смеяться или плакать. Прикиньте, целая военная операция с десятками жертв была организована ради волшебного дилда. Интересно, а артефакт под названием Яшмовые врата один тоже существует? Даже не хочу об этом думать. Бейрер. Тем временем Чен качнулся, судя по изменению дыхания. Однако осторожный босс не спешил и явно чего-то задумал. Резко переворачиваю тело и вырываю изо рта обезьяны шнурок, на котором висела какая-то побрякушка. Черт его знает, что это за штука. Может, яд или взрывчатка. Здравствуй, мой маленький хауханский друг. Улыбаюсь, глядя в расширившиеся глаза пленника. Ты не представляешь, как давно я ждал этой встречи. Подожди секундочку. Быстро перетягиваю ноги Чинга и резко прыгаю к Ву. Тот тоже очнулся, но не собирался ждать. Новый удар по голове разрешил нашу небольшую проблему. Эта русская сука всех переиграла. Чуть ли не выплюнул китаец, а потом оскалился. Только ты рано радуешься. Такого конкурента она долго терпеть не будет. Может, договоримся? У меня есть деньги и редкие артефакты. Переход был столь неожиданным, что я ненадолго завис. Он серьезно? 2000 алмазных крюгеров. Это моя цена. Туда входит стоимость артефактов с амулетами. Такой суммы кэшем у меня нет. Нифуя себе. Только что помятый и потрепанный пленник предложил за свою жизнь тонну золота. Мне даже страшно представить, сколько это. Если переводить на цены моего мира, то выходит примерно 90 миллионов долларов. Не сказать, что я бедствую, но сумма внушительная. А ведь есть еще стержень. По словам Ванды, он чуть ли не бесценный. Врет, но стоит артефакт немало. Однако Ченг не учел пару моментов. Жизнь дороже денег, до которых еще надо добраться. Как-то не улыбается, постоянно оглядываться и ждать удара наемного убийцы. А ведь дядя не простит и будет мстить. Еще есть небольшой фактор. Изначально было ощущение, что босс обезьян испытывает ко мне личную неприязнь. Он может хорошо держать лицо или обвешаться защитными амулетами, но надо учитывать мои навыки. Я не умею читать мысли. Просто есть такая расовая способность распознавать эмоции. Может, это ошибка. Вот и проверим. Достаю нож и втыкаю его в колено хауханца. Дикий визг подтвердил, что он не настолько крут, как хочет казаться. Поворачиваю клинок, но не вынимаю его. Ченг задергался и потерял сознание. Какой слабый бандит. Пока же надо заняться мистером Ву. Я знаю, что ты очнулся, не притворяйся. Прикладываю мачете к шее зама. Твой босс хранит деньги в Раджапуре. Да пошел ты. Сложно сдерживать чувства, когда тебе наступили на яйца. Времени у меня хватает. Ты наверняка слышал про эльфийские способы развязывать язык. Поверь, в джунглях мои возможности просто безграничны. Вру и не краснею, поэтому лучше облечь душу признанием. Человеку сложно представить, какой может быть боль. В городе денег почти нет. Все на счетах Имперского банка Пекина. Часть налички и артефактов находится в нашем представительстве, но тебе не позволит до них добраться. Но я могу помочь, и у меня есть свои накопления. Как быстро стойкие и безжалостные бандиты начинают колоться. Еще и выкуп сразу предлагают, как в упомянутом дешевом боевике. Небоскреб обезьян мы будем вскрывать вместе с Москвой. Тем более, что принц одобрил подобную акцию. За хороший процент, конечно. Главное, в городе не будет боевых действий, и королевская семья получит монополию на Ангкор. На остальное хозяевам страны плевать. Амулет оповещения ваших людей в Раджапуре или поднятие общей тревоги. Как там оно у вас называется? Задаю следующий вопрос. Он у босса на шее. Такое украшение в форме лотоса. Не убивай, Люк, законючил бандит. Не получится. Протыкаю горло обезьяны мачете и возвращаюсь к основному клиенту. Кстати, Ченг молодец. Я думал, он решил воспользоваться каким-то мощным защитным амулетом или хотел ядом в меня плеснуть. А хауханец думал об организации и попытался подать сигнал тревоги. Это достойно уважения, поэтому не буду его сильно мучить. Выдергиваю нож из ноги задергавшегося босса и сую ему под нос пузырек с аналогом на шатыря. Китаец сразу закашлялся, а из его глаз потекли слезы. У меня один вопрос. Ведь Сунь работал на тебя, я это не знаю. Не спорь, несмотря на боль, хауханец не смог скрыть удивление. Я же захватил на острове кое-какие бумаги. Вы свернули дела, но именно через тебя поступала часть живого товара. Но меня интересует загадочный заказчик по имени Тень. Расскажешь про него и можешь рассчитывать на безболезненную смерть. А вот здесь босс триады испугался. Вернее, пришел в форменный ужас. Хотя ему надо больше опасаться меня и дальнейшие пытки. Сука, вот я дурак. Пленник скрипнул зубами и через мгновение забился в судорогах, а из его рта потекла пена. Яд. Надо было вставить ему палку в рот. Ладно, основная задача выполнена, а до загадочного ублюдка, внушающего ужас босса триады, я еще доберусь. Надо возвращаться, в рот. Нельзя бросать босса. Ну, хоть давайте маленький отряд пошлем. Нах. Эмоционально воскликнул зуб. Компания моих союзников расположилась у небольшого костра в деревне горных кхмеров. Прямо пионеры в походе, настолько пасторальная картина. Конечно, если не учитывать стоящие рядом броневики, охрану и самих туристов, обвешанных оружием. Не жужжи, зеленый интеллигентно ответила Берта, твой Люк выживет, даже если его танк переедет или снарядом херкнет. А мы еле от хтани отбились. Надеюсь, что не привели за собой хвост в деревню. Все нормально, произнес Марк, глядя в планшет. Виной с мухом сообщили, что увели свиту замоченного мама. Нечисть чем дальше от аномалии, тем быстрее теряет свою силу и постепенно начинает гибнуть. В общем, насекомые уползли домой, а наши будут часа через три. По дороге назад я быстро осмотрел место побоища. Картина получилась крайне неприятная. Масса хтонических зверюшек пировала, поедая останки отряда Чинга, да и каннибализмом не брезговала. Уже ближе к деревне я обнаружил два места засады, заваленные трупами гигантских тараканов и мокриц. Наш отряд неплохо здесь порезвился. Ну и догадался, что часть ребят увела преследователей за собой. Заслоны, поставленные кхмерами, и двухчасовых нашего отряда, я спокойно обошел. Что не есть хорошо, надо будет тренировать людей по возвращении. Приятно, что в тебя верит, произношу с улыбкой, выходя из тени. Вот зачем сейчас трепыхаться и изображать крутого стрелка. Для твоего сведения, ты уже 10 раз убита. Слова предназначались двурукой, картинно вскинувшей свои стволы. Какая актриса пропадает? Берта недовольно фыркнула и села на свое место. Босс, ты крут, ёпта. Я всегда это знал. Заорал вскочивший с нога, а что мы будем делать дальше? Нах, то же что и вчера. Мой зеленый друг, решаю ответить зубу словами из мультфильма. Мы будем пытаться завоевать мир. Высотку зеленых обезьян мы решили брать прямо среди бела дня. Практически все боевики Чинга полегли у аномалии, в городе осталась всякая шушера. Нет, среди бойцов есть несколько хорошо подготовленных телохранителей, но этого мало. Босс, мы на месте. Прозвучало в наушнике. Смотрю на спокойную Ванду, решившую лично поучаствовать в операции. Правильно, доверяй, но проверяй. Когда речь идет о таких деньгах, мелочей не бывает. Рыжая тоже слышит все переговоры, как и часть ее людей, участвующих в акции. Ловлю невинный ответный взгляд и легкое движение плеча. Ну, прямо слабая женщина готова отдать все на усмотрение сильных мужчин. Угу. Если бы не защитные артефакты, то она может разрушить многоэтажку, применив свой дар. В мадам столько мощи, аж страшно. Хотя красивая, здесь не поспоришь. Что касается моих людей, то они еще ночью пробрались в технические помещения на крыше здания, где и притаились. Недавно в логово пожаловало оставшееся руководство бандитам. Судя по бледному виду и неуверенности в движениях, четверка обезьян явно нервничает. Подобная реакция вполне понятна. Уже два дня нет вестей от босса, уведшего с собой лучших людей. И чего делать? Поддержка с севера быстро не прибудет. Ее просто не пропустит сиамская таможня. В этом меня заверил принц. Решение по выдавливанию хаоханцев и вьетнамцев принято на самом верху. Да, следующими мы будем давать банду Чинг. Пока же надо разобраться с текущим вопросом. А чего вообще ждать? Блокируйте входы и выходы, заодно уберите лишнюю охрану. Произношу в микрофон и добавляю. Лифты под контролем? Да, босс. Тогда мы входим в здание. Встаю из-за столика в кафе, которое мы оккупировали дружной компанией. Но заведение принадлежит семье одного из наших бойцов, поэтому мы не доставили никакого неудобства хозяевам. Еще и заплатили за завтрак с кофе. С учетом того, что нас 20 разумных, то все остались довольными. Ванда также плавно переместилась в проход и, дождавшись, когда наши парни начали выходить из кафе, двинулась вслед за мной. В здание мы входили спокойно, ведь холл и ресепшн уже были захвачены. Редкие гости и два курьера стояли лицом к стене, а охрана с секретарями лежали на полу, положив руки на затылок. Какая приятная картина. И ведь не пришлось никого убивать. Я ведь сегодня надел новую гавайку и желтые шорты. Очень маркие вещи, честно говоря. А вот Магесса не изменяет деловому стилю, щеголяя в обтягивающей юбке, демонстрирую аппетитную попку и длинные ноги. Наверх. Отдаю команду, и парни двигаются к лифту. До 30 этажа, где расположена комната для совещаний и триады, мы долетаем буквально за пару секунд. Все-таки симбиоз магии и технологии совершенно невероятная вещь. Не всегда, но иногда конструкторам удается придумать удивительные гибриды, как лифт или автомобиль. Часть парней отправилась наверх раньше, на двух из трех лифтах, расположенных в здании. Мы двинулись следом секунд через пять. Судя по тишине, все спокойно. Вернее, четверка связанных хаоханцев трепыхается в сторонке, контролируемая людьми Виная. Я решил не открывать дверь с ноги, а просто кивнул на нее парочке бойцов. Те быстро просочились в помещение, откуда раздалась тихая возня. Все-таки в приемной расположилось двое охранников, которых быстро нейтрализовали. Монитора, контролирующего камеры в приемной, нет. Ну не думали обезьяны, что кто-то из врагов заберется так высоко. А обе комнаты с охраной, контролирующие обстановку вокруг здания и внутри его, ребята нейтрализовали в первую очередь. Винай дернул ручку, выполненную в виде головы обезьяны, и открыл дверь в кабинет. Ребята тут же рассредоточились у стен, а мы с Вандой степенно зашли следом, разглядывая вычурную обстановку. Рыжая даже носик сморщила от такой крикливости и показной роскоши. Еще все выполнено в китайском стиле, что выглядит особенно неприятно. Четыре господина с негодованием смотрели на вторжение. Мы же спокойно уселись за стол, а я приветливо улыбнулся присутствующим. Есть два варианта дальнейшего развития событий. Первый, вы добровольно отдаете нам все ценности бумаги на собственность, принадлежащую вашей организации. Второй, мы вас убиваем и забираем все сами. Тем более ваша бухгалтерия уже захвачена. Так что вы выбираете. Один нефритовый стержень и яшмовые врата – это выражения, используемые в контексте сексуальных практик, описанных в древнекитайском эротическом трактате «Фан Нэй Цзи» – «Записки из спальных покоев». В нем рассказывается, что мужчина привлекает к себе женщину, чтобы она левой рукой взяла его нефритовый стебель, а сам правой рукой поглаживает ее яшмовые ворота. Тем самым он проверяет ее силу инь, отчего его нефритовый стебель набухает и восстает. Женщина же проверяет его силу ян, отчего ее киноварная расщелина увлажняется от обильно выделяющегося сока. Глава 14. Иногда надо переключаться. Я же слишком погрузился в дела, которые никогда не закончатся. А ведь мне, здешнему, нет и 30, что для эльфа детский возраст. Поэтому мозг иногда не успевает за телом, выкидывающим разные фортели. Играющие гормоны никто не отменял. Только сегодня никаких джунглей, перестрелок и прочих разборок. По плану у меня клуб и танцпол. Пусть делами и подсчетом денег занимаются управляющие с бухгалтером. Вон Андрис развернулся на полную катушку и счастлив, занимаясь любимым делом. А мне война давно надоела, но все равно бросаюсь в рейды, как мотылек на лампочку. Однажды можно сжечь крылышки. Хотя вспоминаю момент преследования убегавших бандитов, и внутри аж теплеет. Сразу просыпается хищное начало, которому нравится охота и битвы. Но пока хватит подобных развлечений. В Амнезии сегодня концерт германской группы Глиссер, найденный нашим неуемным здоровяком. По моей подсказке ей подкинули несколько интересных композиций, который ребята творчески переработали. Получилось весьма неплохо и близко к оригиналу моего мира. Далее выступит голландец со своим световым шоу. Он прогрессирует прямо на глазах и постоянно ищет новые пути. И публика это ценит. Попасть на концерт, проходящий в клубе, просто нереально. Народ не пугает даже окончание сухого сезона, билеты проданы на неделю вперед. Не удивлюсь, что даже в ливне город будет наполнен туристами. Просто закроются площадки под открытым небом, и все плавно перекочуют в помещения. Некоторые улицы Раджапура уже превратились в сплошную череду баров, караоке, ресторанов и развлечений на любой вкус. Вчера пришли очередные два лайнера с туристами, подтверждающими мои выкладки. Скучать нам не придется. Зато, несмотря на состояние перманентного карнавала, который проходит на центральных улицах, набережной и пляже, с безопасностью в городе полный порядок. Мелких правонарушений хватает. Это логично, учитывая количество подвыпивших людей. Однако тяжкие преступления здесь редкость. Перестрелок и войн банд больше нет, и, скорее всего, не будет. Хауханцы уничтожены, а вьетнамцев вежливо попросили покинуть Сиам. Последние пробовали возмущаться, но ультиматум приняли. Ведь он последовал из королевской канцелярии. Но свято место пусто не бывает. У нас наблюдается самое настоящее нашествие компаний и предпринимателей со всего мира, решивших вложиться в экономику не только Раджапура, но и провинции. Ведь такую массу народа надо кормить, обслуживать, перевозить и где-то размещать. Поэтому вокруг, как грибы растут дома, за пределами города разбиваются фермы и строятся фабрики. Пока сухо идет строительство дополнительных полос дороги на тракт, а в самой столице провинции расширяется аэропорт. В общем, вокруг все кипит. На улице, где располагалось здание клуба, было светло и как днем. Ага, знали бы вы, какие счета за электричество приходится оплачивать. Вокруг толпилось множество людей, желающих попасть на концерт, да и сама улица буквально забита туристами. Вечером движение транспорта в центре города ограничено, поэтому отдыхающие заняли и проезжую часть. Как я и говорил, сплошной карнавал. Соседи тоже не отстают, завлекая клиентов красивой иллюминацией и полуголыми девицами, танцующими на специальных тумбах. Вокруг возникали произвольные дискотеки, привлекавшие новых людей. Только я заходил в помещение с бокового входа, используемого персоналом. Мне бы лучше не отсвечивать, тем более опрометчиво лезть в толпу. Но чего-то надоело прикрываться охраной. И вообще, если меня захочет уничтожить серьезная структура, вроде разведки Авалона или Галли, то им телохранители не помеха. «Красивая рубашка, босс!» — воскликнул встречающий меня зуб, красная, в рот. Из-за двери раздавался гул, и пробивались мощные басы, сотрясая стену. Дискотека только началась, но, похоже, веселье стартовало с места в карьер. В обширном помещении размещается охрана и специальный отряд на случай какого-нибудь ЧП. Меры безопасности в амнезии суровые, и человек с оружием сюда не проникнет. Но надо учитывать магов, которые сами по себе весьма опасные ребята. Вот для того и держим пяток бойцов, обвешанных амулетами и умеющих нейтрализовывать всяких отморозков. Пара инцидентов уже была, но пока обошлось без жертв и урона репутации. На мне действительно забавный наряд, алая рубаха, светлые брюки и коричневые туфли. Я решил так посмеяться, вспомнив клип из моего мира. Германцы как раз должны исполнить ту самую песню. Иногда пробивает ностальгия, больше похожая на желание похулиганить. Вид у меня представительный, разве что образ портит длинные волосы, которые в этот раз распущены, прикрывая уши. А вообще, красавчик, отнеси в мою ложу, передаю зубу кобуры с пистолетами. Босс, а ты? Я в бар и потом на танцпол, отвечаю удивленному с нога. Я предупредил Виная и главу охраны клуба, чтобы мне не мешали. Ты тоже давай под ногами не путайся. Хочу оторваться по-человечески. Разворачиваюсь и двигаюсь к дверям. Предупредительный охранник распахнул створки, и по ушам сразу ударила звуковая волна, а нос почувствовал запах хизера и табака вперемешку с потом. Все-таки повышенная чувствительность не всегда плюс. Хорошо, что я могу ее снижать, а нормально так. Народ еще подходит, но присутствующие начали отрываться без раскачки. И ребятки на сцене молодцы. Репертуар отличный и подача грамотная. Добавьте красивых девиц на тумбах и в подвешенных клетках, а также парочку накачанных парней и танцоров, возле которых уже собралось несколько поклонниц. У нас здесь гендерное равенство, что очень нравится азиаткам. Именно они балдеют от блондинистых атлетов, одетых только в плавки. Но меня ждет бар, где тоже хватает народу. Парень в темном поло с логотипом клуба сразу узнал начальство. «Текила бум», произношу громко, чтобы перекричать музыку, «и далеко не отходи». Ранее я терпеть не мог мексиканский шмурдяк, как люди это пьют. Однако в новом мире произошло удивительное открытие. Из алкоголя на меня действует только текила, арагонская оруха и абсент. Последний я употреблять даже не думаю. Просто выяснил в процессе экспериментов. Могу выпить вина, но жалко товар переводить, ибо нет никакого эффекта. А от водки, виски и пива у меня только голова болит. Такая реакция связана с метаболизмом эльфов. Обычно они предпочитают свои наливки, настоянные на разных травах. Нет, можно вылокать 1,5 литра водяры, здесь любой организм не устоит. Но зачем? Хотя сегодня я буду расслабляться. Похмелье мне все равно не грозит, а на крайний случай есть напитки Марси. Это отдельная тема, грозящая стать проблемой. Успех продукции Друидки настолько ошеломляющий, что обратил на себя внимание крупных корпораций. Галлы уже сделали свое предложение. С учетом того, откуда родом девушка, то надо задуматься о дальнейших действиях. Права на Red Bull принадлежат мне, но кто мешает избавиться от ненужной фигуры? Я потому больше опасаюсь происки европейских разведок, нежели хауханцев или вьетнамцев. Бум! Воскликнул бармен, стукнув стаканом о стойку, и снял с него салфетку. Шипящая жидкость провалилась в желудок, неся с собой тепло. Хорошо пошла. Повтори, говорю парню и окидываю взглядом происходящее вокруг. Посетителей вроде прибавилось, танцпол тоже заполняется. Еще бы! Под такую заводную музыку грех не побеситься. А еще рядом трется две симпатичные девицы, одна европейка со светлыми волосами, вторая метиска, соответственно, брюнетка. Только рыжей не хватает. Мысленно крещусь, вспоминая последние переговоры с Вандой. Вроде аристократка, а торгуется аки жиц привоза. Еле договорились при разделе имущества обезьянной сфер влияния. Лучше отдохнуть, уж больно много рыжей стало в моей жизни. Кое-кто уже намекал, чтобы один эльф не доводил ситуацию до греха, а то ведь битва двух сильных магичек может разрушить половину Раджапура. Правда, сначала мне пообещали отрезать один якобы ненужный орган. Шутка, конечно, но зачем злить красивую девушку? Она, кстати, пообещала подойти попозже. Только Верина не любит толпу и предпочитает веселиться в ложе, танцуя на балконе. Бум! Новый удар, и я опрокидываю второй стакан. Отлично! Плохо, что алкоголь из меня быстро выветривается, но это вопрос решаемый. Повтори, снова киваю бармену. Между тем девицы уселись рядом с обеих сторон, взяв меня в окружение. Это они зря. Вблизи дамы оказались еще лучше, но, чур меня, бум, повтори, бум, повтори. Тут народ взревел после объявления Андреса об очередной песне германцев. Сейчас она стремительно набирает популярность. А в нашем клубе просто звучат лучшие композиции. Голландец разыскивает их по всему миру, помогает талантам пробиться и подкидывает новые хиты. Проект СМФ стартует в следующем году, но готовимся мы к нему весьма активно. Только сейчас мне до этого. Из колонок раздался зажигательный проигрыш, и посетители дружно затянули простенький припев. Я поддержал народ и ринулся на танцпол. Топ-топ-топ-топ-топ, ору, не обращая внимания на окружающих. Затем группа запела, а один с виду солидный эльф ушел в отрыв. https://vkcom.video/680/30/431/432/678/ist/7/67/vz/x/79/WAPI/133/1,232/950. Все-таки текила, хорошая штука. А вообще, я молод, полон силы и имею право на отдых. Публика тоже скакала, как сумасшедшая. Не удивлюсь, если голландец поддержал общий настрой акустической магией. Здесь главное не переборщить. Впрочем, на эльфов она не действует. «Меня зовут Мария», — прокричала давешняя блондинка, оказавшаяся рядом, прямо как в песне. «Для чего мне эта информация?» Еще и брюнетка нарисовалась. Вот не верю я в честность их намерений. Поэтому молчу и начинаю отрываться под очередной хит. Вернее, будущий для этого мира. Но пока известный только для слушателей радио «Доброе утро», Раджапур. https://vkvidia.ru/video/308158131/171/021/21953. Незаметно впадаю в какой-то вариант транса, не замечая происходящего вокруг. Вернее, Так может показаться со стороны. На самом деле все под контролем, но алкоголь дал видимость расслабления. Тяжело постоянно быть начеку. Не знаю, как воспитывали и тренировали мое нынешнее тело, но наставники своего добились. Я не просто машина для убийств, но еще и весьма осторожное существо. Быстро пролетела следующая композиция, за ней новая и еще одна. Затем зал взорвался дружным криком, приветствуя выступающих, закончивших программу. Кто-то мне положили руку на плечо, которую я небрежно скинул. Надоели эти девки. Вдруг меня резко развернули и начали сверлить пронзительным взглядом. Только это не прилипалы, а Верина. И, судя по всему, очень расстроена. Злая, короче, дорогая. Прикидываюсь валенком и притягиваю красотку к себе. Хорошо, что я опытный боец и смог перехватить удар по печени. Отпусти. И вообще, пошли наверх. Ты чего здесь устроил? Нормально все было, пока кое-кто не начал показывать характер. Поднимаюсь по ступенькам, с трудом сдерживая желание хлопнуть по аппетитной попке, спрятанной за облегающим платьем. Но лучше девушку не провоцировать. На балконе сегодня многолюдно, народ кивал нам как старым знакомым. Принца вроде нет, а остальное просто золотая молодежь. Да и гости оттягиваются, им сейчас не до меня. А вот в самой большой ложе оказалось на удивление спокойно. Там находилась Берта, Тор, Лара и Свен. В общем, наша стандартная компания. Смущало наличие Виная, которому нечего здесь делать. У входа терся зуб, но от него фиг отстанешь. Да и сам Зеленый больше смотрел на творящееся внизу веселье. «Босс, мы арестовали одну девицу. Мисс Спейн не понравилось, как она ошивалась около вас. Да и наш боец сразу доложил о том же, начал доклад глава СБ, мы изъяли у нее шпильку с сильным наркотиком, которым она хотела вас ткнуть. Повезло, что девушка ждала окончания выступления, надеясь увлечь вас с собой. Это та фигуристая блондинка?» Спрашиваю вина и улыбаюсь, поймав недовольный взгляд Верины. «Нет, это как раз привлеченный специалист, а отравительницей оказалась вьетнамская метиска. Вряд ли у нее что-нибудь получилось. Ситуация больше похожа на разведку. Отправили сюда авантюристку, специализирующуюся на отравлении беспечных мужчин, попавших под очарование симпатичной мордашки. Понятия клофелинщицы я здесь не встречал, но ясно, о чем говорит Виной. Чин или это люди галлов, сложно сказать. Мы вскоре готовим допрос при помощи химии, но сначала попросим помощь госпожу Марси. Если хотите, то через 20 минут все будет готово, или я вам потом доложу. Лучше позже расскажешь. Скоро начнется новая программа Андриса, поэтому предлагаю сделать лица попроще, заказать еды и напитков, а затем хорошенько оттянуться. Обвожу взглядом нашу компанию, а потом продолжим на пляже. Там концерт будет часов до 3, а мы разместимся чуть подальше. Хватит хмуриться, пора веселиться. На самом деле не все так плохо. Бетте вообще плевать, не удивлюсь, если она согласится поехать на ночную охоту вместо шоу. Лора тоже хорошо так долбанутая, а Свен просто живет в своей артефактной вселенной и плохо воспринимает реальность. А вот Тор серьезен, как и Верина, скрывающая беспокойство за строгим выражением лица. «Тебя могли отравить или ранить», — произнесла блондинка, — «нельзя вести себя столь несерьезно. В том-то и дело, что меня практически нельзя отравить, а любую опасность я чую за километр. По крайней мере, момент нападения или недружелюбных действий уловлю сразу. Поэтому и хочется расслабиться, но не всегда выходит. Текилу, виски, вино, лимонад и закуску. И быстрее, приказываю в трубку внутреннего телефона, чего расселись. На балкон, раз нельзя на танцпол. Люк», притворно воскликнула Вера, когда я закинул ее на плечо и привернулся к выходу, моя прическа. Но девушка особо не сопротивлялась. Тем временем в зале погас свет, и началось световое шоу, придуманное Андрисом. Еще за сценой возвели специальный постамент, где должны будут танцевать девушки. Задумка специфическая, и хорошо, что Марси отправится допрашивать клофелинщицу. Еще прибьет кого-нибудь часом. https://www.quidia.ru/video/304851.1.504.270. Нормальная получается вечерника. Начав в клубе, наша компания переместилась на частный пляж, расположенный южнее города. Здесь есть небольшой холм, разделяющий береговую линию, вот на нем мы поставили авто. Верина быстро возвела купол против мошкары и прочих кровососов, так как на свет фар могли слететься все окрестные насекомые. Лара со Свином расставили закуску и выпивку на раскладном столике. Обед Тестором быстро расчистили часть площадки от проросших кустарников. Вообще-то, здесь наше с Верой место, откуда хорошо видно Раджапур, а внизу расположен тот самый пляж с причалом. Вот и сейчас мы смотрели на пылающий огнями город, слушая музыку. Благодаря проводимости воды, думаю, концерт слышен даже в трате. В общем, веселись не хочу, чем наша компания и занималась. Но чего-то не хватает. Может, фейерверка, а то нам хорошо, но мало кто об этом знает. Надо оповестить побольше людей, чтобы порадовались. Вдруг кто-то вообще спит? Непорядок, однако. Шучу. Раджапур никогда не спит, как Москва моего времени. В туристический сезон уж точно. Однако необходимо убедиться. Зуб, завуз нога, примостившегося в одной из машин. Да, босс. Моментально подлетел орк, понимая, что сейчас начнется какая-то движуха. Нам бы фейерверк организовать. Стрелять в воздух как-то пошло, даже из пулемета. Киваю на спарку, установленную на пикапе охраны, и у нас вроде перемирие. Оставшиеся синдикаты подумают еще чего. Мы завалим их всех, босс. Сразу, как начнется сезон дождей, надо ударить по Москве и черепахам, в рот. Нам скоро будет тесно с ними в одном городе. Братва готова, нах, вот отморозок. Зачем воевать с группировками, которые тебе не конкуренты? Наоборот, три оставшихся синдиката решили постепенно переходить в легальный бизнес. Хорошего понемногу, и пора заканчивать с вольницей. Королевская семья взяла под свой контроль аномалии и начала выдавать лицензии поисковикам и скупщикам артефактов. Контрабанда магическими товарами останется, но для небольшой части добытого в Хтани хабара. Еще и японцы основательно влезли в эту тему. Поэтому надо быстрее легализовываться, что прекрасно понимает руководство синдикатов. Вскоре в городе будет этакий симбиоз бывшего криминалитета с властью. Менее понятливых просто зачистит. Ванда и боссы черепах все прекрасно понимают. Я давно развиваю строго легальный бизнес, и делить нам особо нечего. А вот пошуметь хочется. Понимаю, что это остатки алкоголя в крови никак не могут успокоиться. Нах, нам война. Смотрю на пританцовывающего от нетерпения зуба, но надо жахнуть, чтобы весь мир в труху. Переварив мои слова, с нога аж подпрыгнул от радости. Босс, у меня в машине ПЗРК и новый заряд, который сегодня испытывали мисс Спейн и Бетти. Давай жахнем, нах, весь мир не получится, но пошумим, в рот. Зуб точно псих, как и половина нашей компании. Нафига таскать с собой зенитный комплекс? Таким макаром они вскоре магическую атомную бомбу изобретут и испытают. Отморозки. Конечно, неси. Проверим на практике, чего вы там придумали. Зуб исчез и через несколько секунд появился со здоровенной трубой. Принес, босс. Уже заряжено, у меня еще одна ракета есть. Нах, это самонаводящаяся штука, бьющая строго по магическим объектам, в основном летающим. Делали для Бетти, если ее вдруг атакуют в море. Орк выдал неожиданно связанную речь, показывая устройство базуки. Вот наведение, а это кнопка пуска. Все элементарно, нах, если заряд не найдет цель, то он автоматически самоуничтожится. Поэтому будет бах получше фейерверка, ёпта. Поднимаю достаточно тяжелую дурынду и навожу ее на холм, где расположены виллы городских богачей. Люк, ты совсем сбрендил, строго произнесла подскочившая Верина. Девушку немного покачивала, а глаза ее блестели от предвкушения. Все-таки мы сегодня немало выпили. Да и блондинка сама хотела бы жахнуть, но ей воспитание мешает. Чего не скажешь о двурукой, подбежавшей следом. Следующий выстрел мой. В сторону, кричу окружающим меня милитаристам, и под кумулятивную струю не попадите. Разворачиваюсь и направляю ПЗРК в сторону моря, поднимаю повыше и жму на кнопку пуска. Ничего себе отдача. Под весьма громкий звук выстрела заряд устремился в небо, а меня не слабо так повело. Юху. Завопила наша компания, глядя на инверсионный след. Ёпт. Заорал уже я, когда ракета врезалась в какой-то объект и ослепительно взорвалась. Далее пламя объяло летающую штуку, похожую на самолет со змеиным хвостом. Только эта хрень громко заверещала на низкой волне и начала падать в океан. Босс, похоже, ты подбил дракона, в рот. Надо сообщить нашим, чтобы подогнали катер. Будем ловить чудовище в море, нах. Глава 15. Это что за монстр? Спрашиваю зуба, рассматривая судно. Хищные обводы и внушительный размер как бы намекают на немирный статус подплывающего кораблика. Твоя яхта, босс. Подозрительно жизнерадостно ответил Снага. А почему она похожа на крейсер или ультрасовременный патрульный катер? Я такой видел в журнале. И зачем на прогулочной яхте две спарки гранатомета с электрическим излучателем? Так аристократ, у которого мы купили ласточку, и заказывал боевое и скоростное судно. Его только немного доработали, добавили комфорта, и скорость увеличили, нах. А еще, кроме спарок, ребята установили систему ПВО, в рот. Теперь тебе никто не страшен, босс. Он издевается, судя по раздавшемуся хихиканью Веры и Лоры, девушки считают именно так. Я тебе выделил финансирование, но предупредил, чтобы без особых излишеств. Или ты все деньги слил на апгрейд, две лодки парням хоть купил, строго смотрю на Зуба, сделавшего шаг в сторону. Но, босс, круто же получилось, ёпт, у тебя теперь самая лучшая яхта в Сиамском заливе. Может, во всей Азии, нах, зачастил пройдоха, на транспорт парням все равно бы не хватило. А ты пообещал премию, когда продашь член, с нее и купим нормальные лодки, ска, чего? Спрашиваю под откровенный ржач поддатых девиц. Ты под дурью, что ли? Нет, босс. Аж подпрыгнул возмущенный Зап. Я про артефакт, который ты захватил у обезьян. Нах, это же член, в рот. Пусть зеленый и нефритовый, ска. Аха. Хохочущая Вера упала на песок, дрыгая ногами. Ее поддержали рухнувшая на колени Лора и гогочущий Свен. Вот что делать с этим клоуном. Вроде старается, но как-то странно. Босс, надо спешить. Двурукая с Тором наверняка уже добрались до своего катера. А еще эта злодейка звонила Доре. Я слышал, ска. Воскликнул зеленый юморист. Пока доплывем, они начнут разделывать нашего дракона. А я так хотел отрезать ему голову. Нах, ты же разрешишь, босс? Проходимец посмотрел на меня невинным взглядом, заставив сначала ругнуться, а затем засмеяться. Так, чего мы ждем? Закидываю на плечо довольно визжащую Веру и несусь по причалу к яхте, расчленим рептилию, нах, а ничего так кораблик получился, зря я на Снага наехал, но и такое самоуправство прощать нельзя, надо ему нарядов 10 объявить, чтобы занялся какой-нибудь грязной работой. Что касается яхты, то она действительно больше похожа на крейсер, здесь и броня присутствует, зато внутри просто шик, бывший владелец явно знал толк в комфорте. Судя по загоревшимся глазам блондинки, вскоре нам предстоит нормальная морская прогулка. Ну и роскошную двуспальную кровать надо опробовать. Но сейчас мы разместились на носу, глядя на морскую гладь, освещаемую мощными прожекторами. Прямо китобои вышли на тропу войны. Справа приближались еще два судна. Зуб не угадал, и каракатицы опоздали. «Вон он, босс!» – заорал Снага, примостившийся на самом кончике носа. «Хорошая смесь в ракете, мисс Пейн!» До сих пор горит, нах, я кинула метку, когда вы сбили эту штуку, мы бы ее и так нашли, прошептала Вера, сидевшая на моих коленях, в ответ моя кожа покрылась мурашками, и пришла мысль плюнуть на дракона, лучше хватать магичку и тащить ее в каюту, позже, пока я хочу веселиться и безумствовать, будто почувствовав мое настроение, блондинка куснула меня за ухо, хорошо ей, а у эльфов это самый чувствительный орган, не считая того, что между ног, зачем так меня мучить, как теперь гасить нахлынувшие возбуждения, а Верина вскочила, подбежав к бортику, будто ничего не произошло, дразнит меня, проказница, это виверна, я так и думала, воскликнула девушка, разглядывая находку, зверюга внушала, в длину метров 14, включая змеиный хвост, размах крыльев чуть ли не больше, именно на этой перепончатой и весьма дырявой конструкции птичка держалась на воде. Чешуйчатая туша продолжала гореть в двух местах, но огонь потихоньку затухал. Периодически монстр поднимал голову и шумно вдыхал, выпуская уже свою струйку пламени. Выглядело это больше жалко или смешно, и больше походило сморкание огнем. Тем временем к нам подошел катер Бетти и остановился справа. Нам повезло, что сегодня практически полный штиль, поэтому нет волн. Ну да, вечером было душновато из-за безветрия. Хотя здесь всегда примерно одинаковая погода. Это единственный минус Раджапура, к которому я все же привык. Босс, я готов. Сейчас Винес Чинурам пригонит траулер. Он сразу отправился в деревню рыбаков, чтобы договориться о судне. Там есть лебедка и место для разделки, произнес Зуб. Поворачиваюсь к Снага и чуть не выплевываю лимонад, переданный Свином. Зеленый где-то раздобыл совершенно монструозную бензопилу и надел стимпанковские очки. Выглядел он забавно и одновременно устрашающе. «Почему это ты?» Наглая зеленая рожа. Со стороны черной каракатицы раздался недовольный голос двурукой. «Я сама собралась разделать зверюгу. Сейчас зацеплю ее и дотащу до берега. Там спокойно и займусь. Без всяких наглых карликов. Это мой босс сбил зверя. Поэтому нечего лезть на нашу поляну. Вас вообще здесь не ждали», — заорал в ответ возмущенный орк. «Зато стреляли из моего ПЗРК. И кто тебе позволил таскать его с собой? Вот не поймешь, они серьезно или прикалываются. А может, просто такой мир, населенный строго психами? Это, вообще-то, мой ПЗРК, ракета уж точно». Вдруг вмешалась в спор Верина. «Я не претендую на вашу добычу, успокойтесь. Но как быть с наездником? Он ведь может и уйти». Все повернули голову в направлении, указанном изящным пальчиком. «Интересно, чего они могут там увидеть? Ночное зрение есть только у меня, и частично у зуба». Вера же накинула метку не только на виверну, но и ее пилота. «Вот это я понимаю. Пока мы суетились, человек все продумал, еще и смеется над нами». Наконец, ребята додумались повернуть прожекторы в нужном направлении. В море действительно оказался человек, пытавшийся совершить какую-то манипуляцию. «Босс, этот тюлень хочет запустить артефакт и уйти. У него с собой электрический серфинг. Нах, можно шмальнуть по нему из пулемета? Я его еще не испытывал. Нах, по живым мишеням, в рот», — уточнил зеленый садист. «Нет, это моя добыча. И пулемет пристреливать не надо», — раздалось с соседнего судна. «Чем я провинился перед Эру и Луватаром? Ведь с виду нормальные и разумные, пока не начинают творить дичь. Он не тюлень, а обезьяна». Громко прерываю начавшуюся перепалку и обращаюсь к Доре. «У тебя лодка поменьше, подберите пловца. Чую, что он прибыл по мою душу». Вдруг рыпнулась виверна, вытянув голову. Тварь плюнула в нашу сторону сгустком огня. Зверюшка только начинала свои движения, как я выхватил пистолет и выпустил две обоймы в ее сторону. Судя по очереди, раздавшейся с черной каракатицы, двурукая тоже не зевает. Только мы забыли о защите, усиленно расстреливая длинную морду, покрытую пластинами. Но заряд наткнулся на невидимый барьер и с шипением растворился в море. «Давно я так не веселилась», — произнесла Вера, убирая руку с амулета, висевшего на шее. «Потанцевали, сбили виверну, еще и такая насыщенная морская прогулка. Люк, как ты дальше будешь развлекать девушку, спасшую всех вас от сожжения?» Блондинка капризно сложила губки и иронично посмотрела на меня. «Предлагаю срочно осмотреть мою каюту. Уверен, что я тебя удивлю». Даже несколько раз хватаю девушку за руку и поворачиваюсь к зубу. «Пусть зверя поднимает виной, только осторожно. Разделайте ее на берегу с Бетти. И на тебе допрос наездника. Дуй на каракатицу, а у нас ночная прогулка». Преодолевая мнимое сопротивление Верины, я потащил ее вниз. Мне тоже понравился сегодняшний вечер, и надо его продолжить. Значит, хауханцы не хотят успокаиваться. В принципе, это ожидаемо. Ванда сегодня предпочла деловой стиль, но выглядела более сексуально, чем какая-нибудь малолетка в мини-топике. Узкая юбка до колен обтягивала роскошные бедра, а два полушария так и хотели прорваться, снеся пуговицы блузки. Понятно, что за столом ноги рыжие не видны, но она достаточно продемонстрировала свою стать, встретив меня стоя у окна роскошного кабинета. Ну и хозяйка помещения тоже проходит по люксовому разряду. Хороша чертовка. Но после ночных забав с Вериной, я смотрю на женщин исключительно с эстетической точки зрения. Магичка меня буквально выжила и не хотела отпускать даже утром. Ей хорошо, повернулась на другой бок и продолжила спать, оставшись на яхте. Я же с трудом пересилил себя и не пошел на новый подход, глядя на очаровательную картину. Представьте себе идеальное тело со слегка спущенной простыней, обнажающей спину и ягодицы. Так, надо сосредоточиться. Вместо продолжения вчерашней ночи мне пришлось окунуться в прозу жизни, а именно выслушать доклад Виная. Предположения подтвердились, виверна с наездником летели по мою душу. Агент обезьян навел летающий тандем на нашу компанию. Правильно говорят, что пьяным везет. Вот и мой выстрел оказался из области невероятного фарта. Это надо же было пальнуть из ПЗРК именно в тот момент, когда авиация хауханцев заходила на атаку. Главное никому об этом не говорить. Вон босс синдиката после рассказа о точном выстреле начала посматривать на меня подозрительно. Чем усиленнее я напирал на везение, тем меньше мне верили. С учетом того, что охрана случайно взяла и наводчика, который сам выдал себя после провала операции, то здесь настоящий простор для паранойи. а все серьезные политики или главари мафии ею страдают, иначе им не удержаться на маршруте. Но обезьяны меня разочаровали. Какие-то любители, далекие от профессионализма. Кто же так мстит? Город для триады закрыт, как и Сиам в целом. Я бы на их месте собрал мощный отряд и ударил всеми наличными силами. А эти балбесы сначала пытались меня застрелить, но снайпера вычислили в Кампонге. Идиот сунулся именно в бедный квартал, решив воспользоваться старыми контактами. Вот там его и приняли. Ребята не поняли, кого взяли и отправили мутного персонажа отдохнуть в одном из подвалов. После пропажи опытного бойца координатор решил использовать Виверну. Идиот, у него под рукой немало бойцов и ресурсов. Так прояви смекалку. Но видать, у китайцев с этим плохо. Одно дело действовать по шаблону, тем более, опираясь на мощную базу. И совсем другое, проявить импровизацию во враждебных условиях. Зато мы спокойно взяли всю хаоханскую агентуру, раскололи ее и готовим ответный удар. Кстати, зверушка оказалась полуразумным модифицированным созданием, не имеющим отношения к драконам. Не хотел бы я встретиться с настоящим ящером из сказок о принцессах. Говорят, очень неприятный противник, еще и умный. С этим чудищем выстрел из ПЗРК не прокатит. Жалко, что сумасшедшие вивисекторы успели разделать столь ценный экземпляр местной магической фауны. Можно было попробовать усыпить виверну и продать подороже. Но чего сейчас об этом говорить. Главное, соратники довольны. Я тоже рад, что удалось достаточно легко накрыть людей триады. Мы и за оставшимися агентами следили. Однако ребята с севера разумно решили пойти иным путем. Завтра мы атакуем Фукуак. Обезьяны почему-то решили, что этот остров наиболее подходит для базы, с улыбкой отвечаю Ванде. На щеках главы синдиката появились очаровательные ямочки, обозначившие улыбку. Она у нее тоже красивая. Не боишься реакции из Бангкока, или принц прикроет, очередной международный скандал получится. Новое демократическое правительство Камбоджи устроит шум на весь мир, снова эти ямочки, дисгармонирующие с ледяным взглядом зеленых глаз. Я позвонил принцу и предупредил, что будет небольшая заварушка, но пестрые там не засветятся. Мы выделим только наблюдателя и нашего спеца по дронам. Остальную работу сделают наемники. А то ребята начали скучать, ведь заказы теперь больше в аномалии. Но не все отряды готовы туда лезть. Скоро Раджапур вообще станет обычным мирным городком, произношу с улыбкой, стараясь не смотреть на блузку с парой расстегнутых пуговиц. Кстати, это не проблема, ведь люди привыкли к определенной жизни, вот и начнут буянить. Большая часть наемников перебирается через залив, в Катабару. Тамошний правитель решил расширить свои владения, поэтому глупо ему мешать, а вот теперь улыбка Ванды стала хищной, молотка такое эфемерное образование, что там вечно происходят войны, мятежи и прочие перевороты. Надо помочь достойному человеку навести порядок. И, конечно, Москва с радостью продаст оружие сепаратистам, простите, борцам за свободу Келантана, возвращаю усмешку, мы можем рассчитывать на вашу помощь, у пестрых слишком много противоречий с наемниками, а нам надо спешить, конечно, Люк, присылай своего человека, я предупрежу командира Пантершина, не обращая внимания на название, рыжая махнула ладошкой, отряд в основном состоит из европейцев. Просто ребята хорошо зарекомендовали себя в боях за свободу народа Шана в Бирме. Оттуда такое название. Мы с ними немного сотрудничаем. Угу. Это значит, продаем оружие и нанимаем для деликатных операций. Король Сиама предпочитает держать соседей в напряжении, используя труд наемников. А если те не могут навести порядок у себя дома, то это не его проблемы. Ну и Москва выступает посредником в таких делах. Спасибо. Встаю с кресла и ставлю на стол бокал с недопитым соком. Ванда тоже поднимается и подходит ко мне. В ее исполнении это действо похоже на спектакль. Эротический, конечно. Хорошо, что я основательно опустошил свои спермобаки, иначе держать себя в руках все сложнее. Видели бы вы эту походку, легкую и хищную. Рысь, как я про себя называю рыжую. Именно на эту кошку она похожа. Тонкий пальчик уперся мне в грудь. Кроме запаха духов, явно с добавкой приворота, от мадам просто несло желанием. Мы эльфы тоже хищники, а нюх у нас получше многих зверей. Так вот, Ванду просто распирает желание, поэтому сдерживаться стало еще сильнее. Не буду скрывать, он и мне нравится. Иначе всякие уловки просто бесполезны. А здесь тебя хотят. Ну прямо откровенно, любому мужику польстит такая ситуация. Нам давно пора объединить усилия, Люк. Я уже тебе предлагал и повторю. Вдвоем перед нами открываются просто умопомрачительные перспективы. В голосе главы синдиката добавилось хрипотцы, отчего он стал еще более сексуальным, и я готова ждать. В этом деле не стоит спешить. Губы у Ванды мягкие, а поцелуй горячий, как бы пошло это ни звучало. Зато голова холодная. Через пару секунд меня оттолкнули и снова наградили улыбкой, на этот раз смущенной. Иди, мне ведь тоже тяжело сдерживаться. Глава 16. Клан Сумеречный Молот вызывает на дуэль труса и клетвопреступника, именуемого Люком Баффалоуакером. Схватка продолжится до смерти одного из участников. Оружие, копье и нож. Если погибнет убийца, то клан удовлетворится половиной его состояния, откажется от претензий и покинет город. А если боги явят несправедливость, и погибнет наш воин, то его место займет следующий родич. Шаман был велеречив. Вернее, ему так казалось, а манеру речи незваного гостя лучше назвать словоблудием. Это надо уметь распинаться 5 минут, чтобы просто вызвать противника на поединок. Босс, можно я втащу с ноги этому оленю? Нах, а остальных придурков братва завалит? Ска. Парни готовы, зуб влез в разговор, когда закончился хамский пассаж пришельца. Дружный гул за моей спиной подтвердил серьезность намерений банды. Мне кажется, или здесь пернула какая-то зеленая жаба. Урук сделал вид, что принюхивается и пытается увидеть упомянутое земноводное, или мне показалось. С нашей стороны выйдет родич убитого волка, клык леопарда. Судьей поединка чести буду я, рог буйвола. Гость продолжил хамить, старательно игнорируя возмущение пестрых. Босс, мне кажется, или у этих клоунов проблемы с одним органом, нах, наверное, он слишком маленький, вот они и утверждаются, обзывая себя клыками, или им бабы изменяют, в рот, потому рога и такая странная шапка, мля, кто этих дикарей поймет. Дружный гогот братвы подтвердил, что шутка с нога удалась. У обитателей Кампонга своеобразный юмор. Шаман старался делать невозмутимую морду, но его глаза опасно сузились. Зуб зря дразнит у рука, но тот сам напросился. Если учесть его головной убор, состоящий из двух веток, напоминающих оленьи рога, то грех не поиздеваться. Ну и имена соответствующие. Я сам хотел сказать что-нибудь обидное, но сдержался. Сама ситуация забавная. У меня здесь небольшая планерка в Кампонге, куда собрались бригадиры пестрых. Тема совещания достаточно интересная – легализация. Не сказать, что наша братва занимается чистым криминалом, но и его хватает. Только на последней встрече принц доходчиво объяснил, что пиратской вольницы в Раджапуре более не будет. Теперь на все виды деятельности придется получать лицензию. Дабы не произошел отток капитала и иностранных предпринимателей, город становится свободной экономической зоной с весьма привлекательной налоговой политикой. По сути, бизнес, связанный с аномалией, просто получает легальный статус. Часть уважаемых людей даже сохранит право торговать запрещенными товарами, ведь на территории зоны будут действовать свои законы. Ванда, например, очень довольна, ведь для нее почти ничего не изменится. Зато король возьмет под полный контроль все финансовые потоки города и, конечно, часть из них потечет в его карман. Так вот, во время объяснения изменившейся политики партии, на склад заявился странный персонаж и начал гнуть пальцы. Хорошо, что его не пристрелили для порядка, у нас с этим просто. Здоровенный рук, татуированный, будто бандит из МС-13 моего мира, таскал на голове шапку, похожую на кучу мха с торчащими из нее ветками. Широкие плечи серокожего здоровяка покрывал плащ, сшитый из десятка шкурок какого-то грызуна. На татуированной груди болтался амулет в виде молотка, а посох с набалдашником из черепа обезьяны намекал на шаманский статус гостя. В общем, этот деятель начал горланить у входа, что хочет видеть некоего Люка по важному вопросу. Одновременно мне пришло сообщение от Муха, что в порту задержали целую флотилию каких-то косплееров, приплывших на ретро-катамаранах. Береговая охрана сначала подумала о флешмобе. Город у нас специфический и народ веселится по-разному. Но оказалось, что Раджапур посетила делегация барнейских урукхаев, прибывших решить вопрос, касающийся чести рода, а по сути осуществить кровную месть. Пока погранцы СБ разбирались, шаман сошел на берег, скорее всего, отвел глаза. Когда стало понятно, для чего прибыла целая бригада татуированных дикарей, местные власти всполошились и сразу сообщили главе моей разведки. Зуб послание Муха прочитал, быстро посмотрел фото гостей и злобно ощерился. У Снага весьма сложные отношения с урукхаями, а за меня Зеленый вообще готов воевать со всем миром. Поэтому его реакция и издевки над шаманом вполне объяснимы. И пестрые спокойно могут завалить барнейцев, учитывая Уберклюк Шевера и Бетти, которые хранятся на моем складе. На самом деле оружием заведует орк, и мне страшно представить, чего он там накопил. Уж потопить десяток катамаранов вполне возможно, и никакие шаманы, магия и амулеты не помогут. Виверна не даст соврать. Пора отвечать злобно скалящейся роже. Его поступок попахивает самоубийством, но у руки в принципе психи. Или неуравновешенные, сильные и очень опасные существа. Потому к нам и пожаловал шаман, ведь с дипломатическими навыками у серых абразин большая проблема. А этот кипит от злости, проглотив несколько оскорблений от мелкого провокатора, но в драку не лезет. Хотя, учитывая количество стволов на душу населения, то атаковать нашу компанию взялся бы законченный безумец. Помнится, покойный волк фильтровал выражение в присутствии Доры, понимая, что магичка размажет его в лепешку и фамилию не спросит. Силу у руки уважают. Деремся сегодня в 6 вечера на стадионе Восточного округа, там как раз должны поменять газон. Вам покажут, где это. Драться я буду с одним из вас. Если он сдохнет, то молот и получит право забрать тело. Я не буду делать из него чучело и вешать в кабинете. После моих слов шаман аж покраснел, а парни заржали: судьи мне не нужны. Но если твой боец боится, то мы поможем нашим нежным гостям. Можно назначить арбитром кого-нибудь из уважаемых магов. Если это все, то можешь идти. У нас здесь важное дело, которое надо закончить. А тебе я отрежу голову после того, как убью клыка. Но ты можешь извиниться за труса и клятвопреступника. Я попытался возразить рог буйвола, но тут же был прерван зубом. Никто, мля, и в Раджапуре тебя звать никак, ёпта. Босс сказал свое слово: если ты глухой, то это не наши проблемы, ска. Вали, нах. Парни разразились очередной порцией гогота. Только в смехе пестрых было больше превосходства и уверенности в собственных силах, чем обычных санжьих подколов. Да и амулеты, висящие на моих парнях, как бы намекали, что с ними легко не будет даже сильному магу. Это не считая пистолетов и автоматов, с которыми они не расставались. И шаман скушал оскорбление. Понятно, что он выдержаннее и умнее среднего соплеменника, но думаю, ему было нелегко. Ведь среди братвы есть гоблины, которых настоящие уруки считают чем-то вроде крыс или мокриц. Хотя пылающие ненавистью глаза прямо орали о том, что урук готов броситься в самоубийственную атаку.